тени дракона. Господин теней. Пролог. Боль. Боль повсюду. Все болит. Грудь ужасно болит грудь. Все плывет, и не могу толком ничего видеть. Какие-то образы мельтешат перед лицом, что-то двигается и перемещается, но ничего не могу разглядеть. Земля трясется, все дрожит и содрогается. Гра-а-а-а-а-а-а-а. Громкий шум бьет по ушам. Кто-то взревел и рычит. Звуки боя слышатся, но толком ничего не могу разобрать. Все сливается в одно неразборчивое месиво. Боль заглушает все. Не могу мыслить. Взгляд скашивается куда-то направо. Вижу чью-то руку, окровавленную руку. Эта рука кажется мне знакомой, а затем видны чьи-то остекленевшие глаза. Кха, вместо звуков изо рта вырывается хрип. Что-то поднимает меня от земли и куда-то несет, уносит меня от мертвых глаз, смотрящих из пустоты. Голос кто-то кричит. Эй, не вздумай умирать. Держись. Дальше была лишь темнота. Глава 1. Перед каникулами. На сегодня уроки закончены. С улыбкой произнесла профессор МакГонагалл. Всем хороших праздников. Ведите себя прилично на каникулах. С Рождеством вас. Как обычно, и поздравила, и нотации прочитала. Но никто не был против. Все уже воспринимали это как должное. Собрав вещи, мы все покинули класс и разошлись по своим делам. Я двинулся в сторону своей комнаты, так как хотел заняться приготовлением ужина. Завтра все разъедутся по домам отмечать праздник с семьей, а мне бы подумать о том, чем самому заняться. Не то чтобы я не хотел поехать куда-нибудь, просто вряд ли меня пригласят. Прошло уже 2 недели с тех событий с призраком. Я и Гин не заманивали зовущего в ловушку, и директор вроде как победил его адским пламенем, но тот скрылся и в неожиданный момент атаковал нас. Я, по словам Гинни, погиб, она ничего сделать призраку не смогла, и ее вырубили, а после нас кто-то спас. Когда директор и остальные прибыли к месту, все уже закончилось. Джерика был уничтожен, я почему-то жив, а на Гинни не царапины. Очнулся я уже в больничном крыле и ничего не помню о случившемся. Зато Гинни назвала меня братом, улыбнулся я. Маленькая радость, ведь это первый шаг к тому, чтобы Гинни признала меня и извинилась. Да, как бы я к ней ни относился, но просто так прощать не собираюсь. Вот только вместо того, чтобы играть в молчанку, ругаться или ссориться, я просто буду терпеливо ждать, когда она сама дойдет до мысли, что нужно исправить ту ошибку. Да, я готов пойти навстречу и обсудить с ней все это, но пока она сама не придет к этому, я не стану ничего делать. Наше примирение должно быть обоюдным и равным, а значит, мне нужно стать сильнее, чтобы я имел право говорить с ней с позиции равного человека, того, кто имеет право стоять напротив нее. Я уже начал этот путь и уже не отступлю. Зачем тебе нужна сила? Бессмысленный вопрос. Сила – это изначально средство исполнения эгоистичных желаний. Даже если тебе кажется, что ты сражаешься за общее благо, на деле ты сражаешься за то, чтобы навязать свое видение общего блага несогласным и после воплотить его в жизнь. Проще говоря, важна не причина, важна решимость, стоящая за ней. Ответ может быть любым. Если у тебя не хватает духу даже отстоять его, то как у тебя хватит оного, чтобы распорядиться полученным? Будешь так же стоять, вылупив глазки и ожидая идеальной причины, как до этого искал идеальный ответ. Однако я отошел от темы. Сириус еще летом проявлял ко мне осторожность и недоверие. Даже когда я был готов ему открыться, он сбежал и упустил эту возможность. Он явно боится меня по какой-то причине, и, боюсь, последние события могли укрепить его страх еще сильнее. Я могу его понять. Он волнуется за Гинни и опасается меня. Сам не знаю, не опасен ли я для окружающих. Но понять и принять – разные вещи, так что мне тоже стоит быть осторожным с Блэком. Кто знает, куда его заведет страх передо мной. Ну и на этом фоне мне кажется, что к себе меня никто не пригласит и придется мне, как обычно, праздновать Рождество в гордом одиночестве. Ничего, мне не привыкать. Эй, Гарри! Послышался голос рядом со мной. А, обернулся я. За мной оказалась Гермиона. Девушка с пышной прической негодующе смотрела на меня, надув губы и уперев ручки в бока. Смотрелась она очень мило. До сих пор не могу поверить, что сумел провести с ней ту ночь. Стараюсь об этом не думать, а то воспоминания уж слишком яркие, и тогда разговаривать с Гермионой становится проблематично. Я тебя уже минуту зову. Извини, задумался, почесал я затылок. Эх, ты, покачала она головой. Вот, протянула она мне книгу в подарочной обертке. С Рождеством. А, мне толком никто ничего в жизни не дарил, так что я действительно был растерян. Когда я готовил подарки, то даже не подумал о том, что и мне будут что-то дарить. Завтра мы все разъезжаемся, так что решила сразу подарить свой», — ответила она, чуть краснея. «О, Мерлин, какая же она милая!» Аккуратно вскрыв обертку, я достал весьма необычную книгу «Как защитить себя и не угодить в Азкабан. Пособие и советы». Автор М.М. Мёрдок 1. «Ты в любом случае продолжишь вступать в конфликты с окружающими», — вздохнула Грингер. «Раз уж я не могу это остановить, то хоть проконтролирую, чтобы тебя не забрали в тюрьму за превышение самообороны. Тут собраны разные разрешенные заклинания и то, как их применять в рамках закона, чтобы легко можно было доказать в любом суде свою невиновность. Только не смей злоупотреблять этим». «Конечно», — закивал я, а про себя уже начал обдумывать, как бы устроить одному рыжему придурку несчастный случай, и чтобы меня за это не посадили к дементорам. «Спасибо». Девушка снова зарделась и отвела взгляд. «А мой подарок тебе еще не пришел», — вздохнул я. «Я тебе его по почте пришлю домой». «Ладно, да, подарок я ей приготовил, оплатил уже, но не успели Фред и Джордж прислать, а потому посылка прибудет позже. А ты куда на Рождество собираешься?» «Ну, меня вряд ли куда-то позовут, а потому буду отмечать тут», — пожал я плечами. «Поговори об этом с Гинни. Она старательно избегает меня», — фыркнул я. «Так что подловить ее толком не получается. Не переживай, я уж как-нибудь справлюсь». «Да уж, после того, как Гинни все же назвала меня братом, она теперь пытается вообще не видеться и никак не реагировать на мое присутствие. Не знаю, злится ли она или стесняется, но я с ней с тех пор не разговаривал. Я пытался, но та быстро уходила. Ну и ладно, бегать за ней я не собираюсь. Пойду лучше к себе». Добравшись до своей комнаты, я открыл дверь, вошел внутрь и застыл. «Привет, милый», — прозвучал голос. На моей кровати, обернутая несколькими подарочными ленточками поверх школьной формы, в весьма соблазнительной позе лежала Панси Паркинсон. Девушка облизнула губы и поманила меня пальчиком. «С Рождеством, милый. Лучший подарок для тебя — это я. Иди и возьми меня. Делай со мной все, что захочешь». Вдох, выдох. Спокойно. Нельзя поддаваться эмоциям. Медленно подхожу к кровати и смотрю на эту наглую девицу, что словно кошка мурлыкала и ждала моих действий. Как всегда, обворожительно. Стою перед ней. Вдох, выдох. Спокойно. «Иди ко мне, милый», — сказала она, скинув ленты. «Конечно», — ответил я. Тут же хватаюсь за край одеяла и быстрым движением дергаю на себя. Панси не ожидала такого финта и перевернулась на живот. А я же начал закутывать эту нахалку в одеяло, а после перевязал теми самыми подарочными ленточками. «Уй, какого?» Округлились ее глаза, когда она оказалась в коконе одеяла перевязанная, как колбаса. «Вот теперь неплохо», — улыбнулся я, смотря, как та пытается вырваться, но ничего у нее не получится. «Отличный подарочек. Эй, ты не это должен был делать», — возмутилась она. «Ты сама сказала, чтобы я делал все, что захотел», — качаю головой и достаю запасное перо. «Новенькое, без пятнышка чернил. Пришла пора мести. Можно было бы, конечно, просто приложить ее ректусимпрой, но так же неинтересно. Нет, нет, нет, не е-е-е-е-е-ет». 5 минут спустя я все же перестал ее мучить и дал девушке отдышаться. Хохотала она много, чуть голос не сорвала. Оказывается, она боится щекотки. Да, сладкая месть. Я не забыл, как она издевалась надо мной после тех событий, и только и ждал возможности поквитаться. Панси лежит и обиженно сопит, но румянец на лице четко показывает, что ей самой было весело. Хотела смутить меня, поприкалываться, но сама же угодила в собственную ловушку. «Прекрасно. После такого ты обязан на мне жениться», — надулась она. «Ага, обязательно», — хмыкнул я. «С Рождеством», — сказал я, положив на ее голову маленькую коробочку. «Развяжи меня хотя бы». «Да-да-да», — взмахнул палочкой, освобождая ее. Та села и некоторое время разминала затекшее тело, а после все же открыла свой подарок. «Как мило», — сказала она, смотря на небольшой серебряный значок в виде крыла. «Пригласить тебя на бал я не могу, а потому решил сделать тебе такую безделушку. Взял за основу тот защитный амулет и сделал из остатков серебра, что у нас были. Аваду такой не заблокирует, но может спасти жизнь от чего-то опасного». «Спасибо, может пригодиться», — усмехнулась она, прицепив значок себе на воротник. Смотрелся он неплохо. «Я сам не художник и не скульптор, а потому попросил помощи у профессора МакГонагалл. За пару отработок она согласилась мне помочь. Да, я везде отработками расплачиваюсь, но чего только не сделаешь, когда есть цель. Я и так весь этот месяц пахал в теплице, так что отработкой больше, отработкой меньше, для меня несущественно, а помощь, оказывается, многим нужна. Даже удивительно, как учителя сами справляются с таким объемом работы. А вон мой, указала на стол. И правда, на столе лежал тоже подарок. Ну, ясно было, что себя она предложила бы только в шутку. Я бы солгал, если бы сказал, что не хотел бы такой подарок, но не ради шутки и прикола. Мне и непоняток с Гермионой хватает. Ладно бы, она меня ненавидела или просто не воспринимала так. Но нет, вроде я ей не противен. Но, сплошные но. Зачем мне еще одна головная боль? Нет, две головные боли. Кроме каждой девушки по отдельности появится еще проблема выбора. С интересом смотрю на набор кухонной посуды. Сковородка, пара кастрюль, несколько тарелок разных размеров и чашки весьма красивые, да и качественные. Я подобное у тети Меды видел только. Не слишком дорого было, заволновался я. А, ничего страшного, махнула она рукой. Потратила большую часть карманных денег и... А, так не на картошку все потратила, понял я. Она мне сказала, что ее обманули при закупке продуктов, вот все карманные деньги, оставленные ей родителями, она и потратила, а оказывается, они были пущены на другое дело. Благодарю, это просто мои инвестиции в собственное пропитание, гордо вздернула она носик, пытаясь скрыть румянец. Да уж, покачал я головой, принимая такой ответ, теперь не отвертеться, и придется кормить ее, хитрюга. А Гермионе и сестренке уже подарки сделал, Гермионе подарок запоздал. «Пришлю по почте», – отвечаю я, осматривая кухонные принадлежности. «А подарок Генне будет тоже попозже. И что им дарить будешь?» «Для Гермионы я заказал у близнецов сумку с облегчением веса. Она постоянно таскает тяжелые фолианты, вот и хочу облегчить ношу». «Эй-эй-эй, а ты хорошо подумал?» – заволновалась Панси. «У нее же будет с собой больше тяжелых и опасных для нас книг. Если она начнет носить еще больше боезапаса, мы можем не выжить. Сумка на вес зачарована, а не на внутреннее пространство», усмехнулся я. «А Герми слишком честная, чтобы к такому подарку носить еще что-то». «Хе-хе-хе, какое коварство», покивала она, подняв большой палец. «Мне нравится. Ну, а подарок Генне будет кое-что особенное. Ей понравится. Мой ей точно понравится», хихикнула она. «Жаль ее реакции не увидеть». «А?» В этот самый момент одна девушка в гостиной достает из коробки плюшевую игрушку в виде Гарри Эванса с табличкой на ней «Сестренки». «Для обнимашек». «Я убью тебя, Паркинсон». «Один Мэтт Мердок, слепой адвокат и супергерой Сорвиголова». Глава 2. Лев, змея и дракон. Попрощавшись с Эвансом, она покинула его комнату и двинулась на поиски других жертв для своих подарков. С Гарри не получилось, как следует оттянуться. Он не поддался на ее чары и сумел обернуть ее прикол против нее самой, что было обидно, но весело. Стыдно не признать, что он имел полное право для мести, и она сама подставилась. «Ничего, придумаю еще что-то», — улыбнулась Панси. Гарри постепенно привыкает к ее шуткам и начинает сопротивляться, а потому нужно совершенствоваться и становиться лучше. «Да уж, нашла, в чем развиваться», — покачала она головой. «Мне нужно о завоевании мира думать, а не о том, как соблазнить какого-то подростка. Все же возрождение в таком теле накладывает на сознание очень сильный отпечаток, а возможно, виной всему нереализованное детство, полное ограничение и проблем, вот и отрывается разум по полной сейчас, пока можно. Все же в чем-то мысли Альбуса правильные. Детям нужно давать право подольше оставаться детьми. Быть может, если бы оригинал не стремился так к каким-то неясным целям и не бежал от страха смерти, то, может, и нашел бы в жизни что-то большее, чем просто жажду могущества и власти. Она вот видит преимущество в том, чтобы просто жить и наслаждаться сегодняшним днем. «Ты!» — прогремела на весь коридор. Панси резко обернулась и увидела рассерженную Генриетту, что пыхтела и рычала, смотря на нее. Поттер смотрелась очень разозленной и злой, что означает, что свой подарок она не только открыла, но и сделала это в гостиной у всех на виду. «Хи-хи!» «Приветик», – махнула она рукой. «Пока». Взяв мощный старт, она рванула на полной скорости, спасая свою шкуру от того, что ее сейчас будут пинать. Скорость ей удалось развить неплохую, все же не зря она каждый день бегала, да и выносливости уделяла особое внимание. Быстрые ноги расправы не боятся. Вот только Генриетта была в 10 раз сильнее, быстрее и выносливее, а потому, несмотря на расстояние, та стремительно настигала свою жертву, которую собиралась порвать. Бежать, бежать, бежать. Сейчас приставания и попытки соблазнить не сработают, а потому нужно двигаться и ждать, пока она немного остынет. Гинни все ближе и ближе, Панси прямо чуяла своей попой, как приближается опасность, и начала паниковать. Но тут из-за угла появилось ее спасение в виде Гермионы. «Герми, спаси свою вторую лучшую подругу от первой!» — крикнула она, бросившись к Пушистику и спрятавшись за ней. «Отойди, Гермиона, я придушу ее!» — рычала Поттер. «Да, пожалуйста!» — резко отошла Грейнджер. «Брут, а в чем собственно причина? Все же решила она вспомнить, что является старостой, и конфликты нужно разрешать. В чем дело? В чем дело? Да это такое мне подарило, такое!» Злилась Поттер, что-то неприличное. Это резко сдулась Гинни и начала краснеть. Я подарила ей плюшевую игрушку в виде Гарри, тут же сдала ее Панси, для обнимашек. Эй, не смей говорить это, как мило, улыбнулась Грейнджер. А где ты такую достала? А взяла старую игрушку Поттер да перешила немного, махнула рукой Паркинсон. После победы над Волдемортом некоторые магазины пытались нажиться на этом и стали выпускать игрушки в виде избранной. Долго они не проторговали, так как ее крестный не оценил подобное и быстро прикрыл эти начинания, да и все, где пытались наживаться на его крестнице. Вот в выручай комнате Панси и нашла одну такую, и тогда ей пришла идея подарка. Немного перешить, пару заклинаний и работа со швейной машинкой, и вот получилась такая прелесть. Она даже одну себе оставила. Для научного интереса, разумеется. Не знала, что ты умеешь шить, хмыкнула Гермиона. Просто хобби, нашла она, что соврать. А если быть точным, то шить умел оригинал. Он в приютские времена много подработок сменил, да и был человеком бедным, и ему приходилось самого себя обслуживать. И если в еде он был неприхотлив, то прилично выглядеть нужно всегда. Вот и научился работать с ниткой и иголкой. Ну и ей подобные умения передались с Крестражем. Гррррррр, продолжала злиться Генриетта. Ну ладно, Поттер, если тебе не нравится, то можешь вернуть или выбросить. Снова замялась она. Отдавать или выбрасывать она точно не хотела. Судя по лицу, сама по себе игрушка ей понравилась. Просто открыла она подарок при посторонних, и над ней полфакультета смеялась. К вечеру и остальные будут знать, что случилось. Что-то не так, хватит уже, тут же встала Гермиона, не дав Панси еще сильнее засмущать эту неженку. Ладно, ладно, сдалась Панси. Кстати, вот и твой подарок, Миона. Не называй меня так, буркнула Грейнджер, все же взяв в руки небольшую коробочку. Это что-то неприличное, ну как тебе сказать, бзззззззззззззззззззззззззззззззззз. Завибрировала коробочка, в виде дельфинчика. У Гермионы начал дергаться глаз, и она явно сейчас жалела, что не дала Гинни прибить ее. А что там, не поняла Поттер. Какая невинная и чистая, так и хочется ее испортить, подумала Панси. Да, увидеть страсть и похоть в этих красивых глазах, желание на губах и жар, что охватит все тело. Соблазнительная картина. Грейнджер же, не став открывать коробку, просто выкинула ее в окно. Ну и ладно, пожала плечами Панси. Все равно там ничего не было. Вот настоящий. Пушистик это хотела выкинуть, но не смогла. Судя по весу и обертке, там была книга, а книги для нее – священная вещь, которую она никогда не посмеет выкинуть. Немного неуверенно и с подозрением, но Гермиона все же вскрыла оберточную бумагу и посмотрела на обложку. Сексуальное образование для начинающих ведьм. Как быть женщиной и не иметь проблем с мужчинами. Автор Эмиль Мэйвин. 1. Глаза у Грейнджер и Поттер резко округлились, а лица начали заливаться краской. Там с анимированными картинками и всеми подробностями, хихикнула Панси, смотря как эти две смущаются. Это грязная пошлятина, злилась красная, как помидорка, Гинни. Не пошлятина, а образовательная литература. Тебе тоже ее придется прочитать, если хочешь быть полноценной ведьмой. Ах ты, не надо, остановила ее Гермиона. Та сумела справиться с эмоциями и подарок выбрасывать тоже не стала. Очень смешно, Панси, процедила сквозь зубы Герми. Спасибо за подарок, обращайся. А вот тебе мой подарок, протянула она свою коробочку. Панси спокойно взяла презент и быстро открыла его. А, удивилась она, смотря на стеклянную баночку с какой-то мазью. Она всякого ожидала, какой-нибудь ловушки, проклятия или даже угля, но не этого. Что это? Заживляющая мазь. О, ты решила наказать меня, заиграла бровями слизеринка, пытаясь спровоцировать Гриффиндорок. Нет, осталась спокойной Грейнджер и коварно улыбнулась. Тебе она пригодится скоро, когда родители выпарют. Паркинсон застыла. Она и забыла о том, что дома ее ждут мама с папой и Розги. Понимая, что она не сможет притворяться скромной и чопорной девицей, она ушла в отрыв и стала делать вид, будто она пошла во все тяжкие после неудачной любви. Это была бы более правдоподобная легенда изменения ее поведения и характера. Ну и родители подобному поведению были, мягко говоря, не рады, и Вапилер, присланный ей мамой, оказался даже мощнее, чем он и когда-либо присылали близнецам Уизли. Мама очень сердита, и они вот уже полгода ждут дочку дома, чтобы как следует с ней поговорить. И из головы предстоящая встреча у нее как-то вылетела. Задница сжалась, предчувствуя неприятности. Почему-то внутри все как-то дрожало, и самоуверенность отступала. Один-один, Гринджер, пришлось признать, что она проиграла. Хи-хи-хи-хи, смеялась Поттер. Пару минут Панси понадобилось, чтобы взять себя в руки и не думать о доме. «Кстати, Гинни, я тебя как раз искала», — сказала Гермиона, обратившись к брюнетке в очках. «А Гарри поедет к вам на Рождество, а? Ну я не знаю», — почесала та затылок. «Мне никто ничего не писал, вот я и не в курсе. То есть он не сможет поехать к вам? Ах, бедный Гарри», — тут же решила влезть Панси. «Ему опять придется встречать Рождество в полном одиночестве. Бедный, несчастный мальчик, совсем один и так одинок. Вот если бы его дорогая сестра пригласила его к своему праздничному столу, он был бы счастлив, а ведь он ей даже особый подарок приготовил». С каждым словом Генриетта втягивала голову и смущалась все сильнее. Как обычно, она об этом даже не подумала и не задумывалась никогда. Иногда Панси казалось, что у Поттер не все в порядке с головой и, пока ей напрямую не скажешь что-то, она сама не додумается. «Ну-с, придется мне пригласить его к себе», — продолжила слизеринка говорить. «Я познакомлю его со своими родителями, и мы вдвоем проведем эту праздничную ночь». «Ни за что», — хором сказали Гинни и Герми. «Увау», — подскочила Панси, не ожидав такого резкого и громкого ответа. «Я не позволю Гарри поехать к тебе», — продолжали они говорить хором. «Но ведь его же никуда не пригласили. Я могу попросить родителей разрешить Гарри провести праздники у нас», — заявила Гермиона. «Нет», — не согласилась Поттер. «Вы же уезжать куда-то собрались. Ну, мы можем взять Гарри с собой». «Нет, тетя Меда точно ждет Гарри дома, да и Сириус точно будет не против», — говорила Гинни. «Так что Гарри поживет у меня. Ох, да она просто хочет забрать его себе», — подливала напалма в конфликт Паркинсон. «Ничего подобного, он к тому же и так мой, твой», — приподняли они брови, — «мой родственничек, не больше». Тут же она нашла что сказать, но по лицу видно, что все не так просто. Она пыталась выглядеть спокойной, но тяжело оставаться серьезной, когда у тебя так сильно горят уши. «Ну, тогда пойди и скажи это Гарри», — сказали они с Герми, подтолкнув Поттер за плечи. «А, я, а кто еще? Давай, иди». Генриетта идти не хотела, но отступать уже было поздно. Неуверенной походкой она двинулась в сторону его комнаты под строгие и следящие взгляды, чтобы не сбежала. «Отлично сработано. Ага, один. Магелланика Лумы Винили Мажигигика Милудин де Динна Лурун, она же Маджилу. Талисов Берсерия. Глава 3. Приглашение. Ладно, сейчас сделаю», — сказала она сама себе, стоя перед дверью. «Это просто». Она подняла руку, но решиться постучать так и не смогла. Стоит, молчит и не может сделать простого движения. «Я не могу», — опустила она голову. «Вроде бы это так просто. Зайти к Гарри, сказать ему, что он на Рождество поедет к ней домой, и все. Ничего сложного, но на деле оказывается все куда труднее. С тех пор как? Ну, с тех пор. Короче, после тех событий с зовущим она себя рядом с Гарри как-то странно чувствует. Когда он с ней в одном классе, все еще ничего, но вот если он близко, то она сама не может сказать, что именно ощущает. То самое чувство, что она старательно подавляла, теперь не получается толком унять. Становится так тепло и приятно, и ей трудно не расслабляться рядом с ним. Короче, когда он рядом, то самое чувство безопасности и спокойствия само собой приходит, и ей не хочется волноваться или переживать. Непонятно, чего именно ей хочется сделать, но это чувство слишком сильно ее пугало, и она старалась родственничка избегать. «А может, потом?» – тихо сказала она и посмотрела налево. Там виднелись две головы, что пристально следили за ней, и если она сбежит, то они своего шанса не упустят. Почему-то ее злила сама мысль, что кто-то может забрать Гарри к себе. Не то чтобы ей самой хотелось, просто внутри нее образовалась какая-то странная фундаментальная истина. Гарри Майо, и, когда он пялится на Гермиону, или с ним заигрывает Панси, Гинни это раздражает. Она сама не может объяснить, почему и как, но внутри нее образуется какая-то злость, и хочется рычать. Да и в эти моменты трансформация случается. Это стало ее второй проблемой, почему она избегает Гарри. Рядом с ним чувства она не контролирует, а потому тело местами трансформируется. То чешуя вылезет, то ногти в когти превратятся, то зубы заострятся, а порой и зрачки вертикальными станут. Чертова отметина дракона пытается просочиться даже на ее анимагическую, свободную от чешуи форму. Ей с трудом удается скрывать все это, хотя ее учитель постоянно ворчит по этому поводу. «Хватит пытаться это подавлять», — повторял Лазахар. «Чешуя с тобой теперь на всю жизнь. Просто контролируй свою кровь. Как, по-твоему, драконы в людей превращаются? Но я не понимаю, как. Ну, так учись. Контролируй свой образ и все. А что если я обратно не смогу превратиться? Как будто это вообще возможно? Твоя чешуя на теле – лишь отражение изменений в твоей душе, и душа от дешевых трансформаций не изменится. Хватит страдать фигней, просто делай. Я так не могу. Твой крестный превращался в псину, когда был на 3 года младше тебя. Твой отец в том же возрасте обрастал рогами и копытами. Ты же не можешь удержать даже свой прежний образ. Позорище. А если у меня прямо на уроке чешуя полезет, а Захар, разве ты не можешь просто подавить ее, как тогда, в больничном крыле? Мастер Захар, проявляй уважение к своему учителю. Хреновый ты учитель, раз даже в таких вещах помочь не хочешь. Учитель не означает же попотиратель, ты, мелкая пигалица. Зарычал он и, схватив ее голову, стал натирать ей темечко. Ай-яй-яй-яй, ну и все в таком духе. Пришлось отложить любые тренировки новых способностей и посвятить все время контролю человеческой формы. После каникул придется посвятить этому немало времени, а то эти небольшие проявления порядком раздражают. Благо, мастер сказал, что эти тренировки в будущем окупятся. «Ладно, я смогу», — сделала она глубокий вдох, и, не давая выдохнуть или подумать, тут же открыла дверь и вошла. Гарри, войдя в его комнату, она сразу же нашла своего родственничка, что варил что-то в котелке и мурлыкал какую-то мелодию под нос. «Гарри, нам нужно поговорить», — сказала она, смотря на него. Но тот никак не реагировал на ее слова и продолжил заниматься своим делом. Наушников на нем не было, а потому он должен был прекрасно ее слышать. «Гарри, не игнорируй меня». Эванс же даже бровью не повел. «Гарри», — повысила она голос. «Гарри, черт возьми, ответь мне». Ноль результата. Девушка заскрежетала зубами, но все же взяла себя в руки и успокоилась. «Брат, да, котеночек». Тут же отозвался он с широкой счастливой улыбкой. «Гррррррр», зарычала Гинни, смотря на его довольную рожу, которую так сильно захотелось разбить. С тех пор, как она случайно ляпнула это слово, он теперь постоянно ждет, чтобы она его так называла, а она не хочет. «Это слишком смущает. Завтра ты едешь со мной на Рождество», прямо сказала она. «Это приказ?» Приподнял он бровь, смотря на нее крайне скептическим взглядом, что раздражало еще больше. «Нет», — ответила она, успокаиваясь. «Тетя Меда и Дора точно будут рады тебя видеть. Один ты тут не останешься, и к этим двоим не поедешь. А Сириус не против моего приезда? А почему он должен быть против?» Не поняла она. «Да так», — не стал он отвечать. «Тут явно что-то странное. Короче, завтра поедем. Я сообщу профессору МакГонагалл и предупрежу своих. Не опаздывай на поезд». «Ладно», — пожал он плечами. Ответил как-то не особо радостно и вообще он выглядит довольно тоскливым. Панси сказала, что мне он там что-то подарить собирался. Блин, а я ему ничего не приготовила. Надо бы быстро придумать что-нибудь. Ей стало как-то не по себе. Не только из-за подарка, а потому что она вроде как принесла ему хорошую новость, но счастливым он не выглядит. Ну да, это ведь только мое решение, потому он думает, что там он будет незваным гостем. Раньше она как-то не задумывалась, каково Гарри так жить. Он ведь всегда один, встречает все праздники в одиночестве. До тех событий она не хотела задумываться об этом, но тот случай порой снится ей в кошмарах. Ладно, я пойду, завтра увидимся. Ага. Покинув его комнату, она тут же направилась к совятне. Там быстро написала письмо и отправила его домой, а потом заглянула к декану и передала ей все. До отбоя еще было далеко, но ей все равно хотелось немного полежать и подумать над всем этим. Раздевшись, она залезла под одеяло, Но тут ей на глаза попалась та самая игрушка, которую ей подарила Панси. «Плюшевый Гарри, смотрится и правда мило», — признала Гинни. Решив, что ничего страшного не случится, она утянула подарок за собой под одеяло и не заметила, как уснула, крепко обнимая братика. Глава 4. Дом, где меня нет. То, что Гинни придет ко мне и заявит о том, что я иду к ней домой на каникулы, было ожидаемо. Гермиона узнала, что я буду, как обычно, проводить праздники тут, и было очевидно, что она поговорит об этом с моей сестрой. Не то чтобы я так сильно рвался в дом на площади Гримма, все же, после того, что я узнал и осознал, видеться с Сириусом мне не сильно хочется. Не то чтобы он был особо виноват, по крайней мере, я не знаю всего и судить не могу, но более чем уверен, что он не особо хочет меня видеть. Потому, когда на следующий день пришло подтверждение и уверение, что меня там ждут, они сообщили исключительно из-за занятости, то я действительно удивился. Все же после событий с Зовущим многим явно было не до каких-то там праздников и о том, чтобы пригласить меня, Сириус действительно мог тупо забыть, такое вполне себе очевидно. Но есть у меня подозрение, что, если бы Гинни об этом не напомнила, он бы не сильно расстроился. Так, нужно перестать во всем видеть только негатив, одернул я сам себя. Не потому, что его нет и нужно на все закрывать глаза, а просто потому, что я дал себе слово не зацикливаться на плохом. Если буду только о негативе и думать, то это меня счастливым не сделает. На станции нас забрал, как всегда, веселый Сириус, который был очень рад нас увидеть. «С возвращением, ребята!» — улыбался Блэк. «Сириус!» — кинулась к нему обниматься сестра. «Я же подошел и просто стоял рядом. Рад тебя видеть, Гарри!» — кивнул он мне. «Привет», — сказал я, стараясь выглядеть счастливым. «Ну, давайте домой». Выглядел он и правда веселым, но насколько это истина, мне непонятно. Не умею я особо читать человеческие чувства. Мы быстро отпарировали в дом на площади Гримма. Дом был, как всегда, мрачным, но куда лучше, чем я его помнил. Все же мои вложения в уборку окупились, и дом стараются поддерживать в относительной чистоте. Пусть у всех на него времени не хватает, однако прибраться все же не помешает. «Гарри», — улыбнулась мне тетя Меда, — «вот в чьей искренности я ни капли не сомневался, так это в ее. Вам помощь с ужином?» «Нет, я справлюсь», — махнула она рукой. «Приберитесь пока да погуляйте немного, до ужина». «Хорошо», — кивнул я. «Хорошо», — вздохнула Гинни. «Она убираться не любит, но отказать тете не может». Переодевшись, мы разошлись по разным частям дома и приступили к уборке. Поскольку я в этом лучше, мне и пришлось взять самые сложные и большие участки дома. Не потому, что я такой любитель работать, но и потому, что Гинни в этом профан, и за нее потом, скорее всего, придется переделывать. Так что лучше уж пусть она занимается чем попроще. С помощью магии убираться было в разы проще, благо зачаровать тряпку, чтобы сама работала, а также применяя другие бытовые чары, было легко, но... Поскольку магия у меня порой сбивалась, некоторые вещи я делал руками. Чисто по привычке, у Дурсли с магией не поубираешься. Работа, особенно под музыку, шла веселее и проще, а потому я ее относительно быстро закончил. Мы летим по мосту над водной гладью, а где-то лежат его старшие братья. Их ржавые туши, искореженный лом, их двери распахнуты в крике немом. Боли не чувствует ящер железный, но тосклива его монотонная песня. Навстречу деревьям, навстречу туману, пока бесполезным не стану. И снова я тут, промелькнула мысль, когда я присел на ступеньки немного передохнуть. Я странно чувствовал себя, вновь оказавшись в этом доме. С одной стороны, я не был тут всего 4 месяца, немного времени, но ощущалось все как-то иначе. Тот я летом и нынешний я кажутся совсем разными людьми. Тот я был расстроенным, озлобленным на весь мир и желающим, чтобы его оставили в покое. Однако после всех событий, что случились со мной за эти месяцы, я сам не заметил, как изменился. Я стал спокойнее и проще смотреть на мир, стараюсь не зацикливаться на ненависти и плохом. У меня появился первый друг, а также я провел незабываемую ночь с девушкой, которая мне нравится. Думаю, она уже получила мой подарок. Ну и не менее важное это то, что сестра наконец-то признала меня и назвала братом. Пусть она пока стесняется это говорить и злиться, но я верю, что со временем это станет нормой и придет момент, когда она назовет меня братом не из вредности или случайности, а потому что будет чувствовать что-то большее ко мне, и извиниться. Поезд идет, и железо поет. Знает железо всего пару нот, пробирая до дрожи, лишая покоя. Под железной кожей бьется сердце живое. Так почему же я странно себя чувствую? Вперед, летит и поет, сбивая росу, превращенную в лед. И слова этой песни написаны красным. В небе закатом недавно погасли. Флёр, железо поет. Внутри моей головы что-то таится, что-то скрывается и время от времени дает о себе знать. Меня пугает это, я боюсь этого, но ничего поделать не могу. После каникул мы найдем способ вызвать какого-нибудь духа, что, может, даст какие-то ответы, но до этого нужно еще дожить. И что со мной вообще творится? Спрашивал я сам себя. Кто тот человек, с кем я разговариваю в тех снах, и я ли вообще разговариваю? Что со мной происходит? Кто этот друг? Что случилось за тот месяц, что я пропадал? Почему сейчас я вижу всякие странные сны и получаю непонятно откуда взявшиеся знания? И что будет дальше? Вопросы. Как много вопросов копится у меня в голове, но вот задать их некому, и ответы я вряд ли когда-то получу. «Ну и что ты вздыхаешь?» – спросила тетя Меда. Я и не заметил, как она подошла. «Слишком много думаю», – улыбнулся я. «Думать не вредно, но это смотря о чем», – покачала она головой. «Ты выглядишь каким-то грустным». «Разве?» «Ага, сам не знаю, почему», – вздохнул я, посмотрев в потолок. «Я был приглашен на семейный праздник и проведу его не один, сестра пусть не совсем, но признала меня, да и жизнь налаживается, но что-то не дает мне обрадоваться». «Считаешь, что был приглашен исключительно по просьбе Генни?» — покивала женщина. «Это не так, Гарри. Мы с Сириусом несколько раз обсуждали твой приезд, и он всегда был рад, даже сам обещал написать тебе. Вот только после Хэллоуина он был так сильно загружен работой и поездками по стране и даже в Европу, что домой приходил уставшим и почти сразу засыпал. Так что то, что тебя не пригласили заранее, лишь случайность». «Вот оно как», — сделал я вид, будто это меня убедило. «Проблема в том, что в ее слова после Хэллоуина уже говорят о многом. Если до этого он видел во мне лишь потенциальную угрозу и пытался пойти на контакт, то сейчас он убедился, что я опасен и со мной нужно держать дистанцию. Так что даже если он и забыл, то не думаю, что он хотел вспоминать, а раз Генни сама подняла тему, то было уже поздно отказываться. Просто много чего случилось, и мне нужно отдохнуть». «Ну, тогда скорее заканчивай уборку и отдыхай», — улыбнулась она. «Ужин скоро будет готов. Завтра же праздник». «Ага», — поднялся я. Она ушла на кухню, а я вернулся к делам. Тетя Меда все же права. Мне не стоит слишком сильно накручивать себя и везде искать подвохи. Да, я понимаю, что тут я не совсем желанный гость, но это не значит, что должен чувствовать себя совсем уж лишним. Некоторые люди рады мне, а потому стоит быть веселым хотя бы ради них. «Я закончил», — сказал я. «Ага, а мне еще комнату мыть», — уныло застонала Генни. «Да, Генни никогда в домоводческих чарах не была сильна, да и ленится этим заниматься. Она даже в своей комнате толком прибраться забывает. Вот же поросенок». «Ну, удачи», — усмехнулся я. «Я пока в душ». «Ага». Заглянув к себе в комнату и взяв сменную одежду, я двинулся в ванну, однако по пути увидел, что дверь в комнату Генни открыта, и решил кое-что туда закинуть. Глава 5. Неудержимые чувства. «Наконец-то, закончила», — выдохнула Генриетта, отложив тряпку. Она терпеть не могла уборку, но отказать тете была не в силах, а потому приступила к работе. Бытовые чары у нее не очень хорошо получались, потому она так долго и провозилась, и слегка испачкалась, но все легко выводятся. Гарри уже закончил свою часть и уже успел помыться. Отчитавшись о законченной работе, она умылась. «Надо и самой помыться», — вздохнула она. Сменная одежда была в комнате, а потому она двинулась туда. Открыв дверь, она сразу же двинулась к шкафу и замерла. Генни смотрела на свою кровать и не могла поверить увиденному. Сняла очки, протерла, надела обратно, но мираж не исчез. «Что это?» — только и сказала она, подойдя ближе. На ее кровати лежал букет цветов, букет роз такой же, как когда-то Гарри дарил Гермионе, только больше и красивее. Ее чувствительный драконий нюх наслаждался невероятно приятным ароматом цветов, свежих и таких завораживающих. «Это кто-то забыл у меня», — предположила она, осматривая эту красоту. Полусфера пышных цветов казалась такой большой и сложной, что Генни просто боялась прикасаться к ним, чтобы не сломать. Рядом с букетом нашлась и записка, которую девушка открыла и заглянула внутрь. «С Рождеством, сестренка». Вот что было там написано. «Это мне, «Не веря», — сказала Поттер, — «ей всякое дарили в жизни, подарков было много, и все она уже и не помнит, но цветов ей не дарил никто и никогда. Сириус считал, что игрушки или полезные вещи будут лучше, тетя и Нимфодора тоже так думали, как и друзья, а вот просто таких вот букетов никто никогда ей не дарил. Пусть она не говорила об этом и старалась не реагировать, но она чертовски завидовала Гермионе, которой Гарри сделал такой подарок, и вот у нее тоже есть». Взяв букет в руки, она принюхалась и окончательно сдалась, зарывшись лицом в ласковые и слегка влажные цветы. Счастливая улыбка сама выползла на ее лице. «Красота!» — радовалась она. Она не могла контролировать свои чувства и полностью отдалась им, позволяя радости наполнить ее тело вместе с этим восхитительным ароматом. Отцепившись от букета, который она едва не смяла, она тут же кинулась к двери и за секунду достигла комнаты Гарри. Ворвавшись внутрь, она тут же на радостях кинулась к нему на шею. «Спасибо, спасибо, спасибо», — затараторила она. «Увах», — только и успел сказать Гарри, когда Гинни повисла у него на шее и крепко обняла. Причем с объятиями она слегка перестаралась и слишком сильно его сдавила, а уж после принятия силы дракона сил у нее стало побольше, чем раньше. «Ой, прости, я», — хотела сказать девушка, ослабив хватку, но тут она поняла несколько важных вещей. Во-первых, поддавшись эмоциям, она не контролировала себя и отдалась первому порыву пойти и отблагодарить Гарри, и потому она сейчас с ним так близко. Во-вторых, стоило постучаться, перед тем как входить, ведь Гарри оказался не совсем одет. Он только после душа и сейчас лишь низ успел надеть, а вот сверху ничего у него не было, и она в данный момент к нему прижалась и висит на шее. В-третьих, силы обнимашек стоило рассчитывать и не выбивать кислород из бедолаги. Вон, какой красный и едва в сознании. Хотя, скорее, это он от смущения, чем из-за ее действий. «Ава-ва-ва, рад, что понравилось», только и сказал он. «Ой», осознала она, что творит. Краски моментально проявились до самых кончиков ушей, и она тут же отпустила его и отскочила. Полуголых парней она никогда не обнимала и оказалась морально не готова увидеть это перед собой. Она ведь даже те эротические журналы, что девчонки иногда читают, стеснялась смотреть. «А тут такое, извини», — отвернулась она и попыталась справиться со смущением. «Не ничего», — сказал Гарри. Гинни бросила взгляд на родственника. «Полгода тренировок все же сказываются на нем. Пусть этого недостаточно для каких-то сильных результатов, но Гарри хотя бы перестал представлять собой анатомический скелет, обтянутый кожей, и смотрелся уже намного лучше. Вряд ли с его телосложением стоит ожидать выдающихся результатов, но красивым его тело точно будет». Да и уже ничего так смотрится. «О, Мерлин, о чем я думаю?» Тут же потрясла она головой. Слегка влажная кожа после душа, жилистое, стройное тело, и очень теплое, несмотря на постоянную бледность, его прессы. «Так, спокойно», потрясла она головой, отгоняя всякие грязные мыслишки. «Черт, это точно все влияние Панси». Она постаралась успокоиться и взять себя в руки. Гинни снова посмотрела на Гарри, а точнее, на его грудь, и в голове тут же вспыхнули не самые приятные воспоминания. Воспоминания о том, как эта грудь была пробита обломком алебарды, и как кровь заливала все вокруг. Это ей порой в кошмарах снилось. Сейчас там даже следов не осталось. «Рад, что подарок тебе понравился», — улыбнулся Гарри, взяв себя в руки. «Ага, спасибо», — кивнула Гинни. «Он очень красивый. Ты его также достал? Отработкой больше, отработкой меньше», — пожал Эванс плечами. «Да, это мощно. Никто не хочет отрабатывать в теплицах у профессора Спраут. Там ведь магией толком пользоваться нельзя, и работы очень много, и после нее запах навоза и некоторых не самых приятных растений сложно вывести. Что уж говорить про всякие опасные кусты и лианы, которые так и норовят откусить кусок от садовода. А Гарри мало того, что добровольно согласился отрабатывать там, так еще и сделал это ради подарков. Один был для Гермионы, а теперь второй он сделал для Гинни. Нет, то, что он зарылся в теплице, было неудивительно. Он всегда рвал жилы ради нее. Это все равно было очень приятно, но главное, что он понял, как ей хотелось такой же букет, как у Гермионы. Теперь ей даже было стыдно, что для него подарок она приготовила довольно средненький и купленный чисто потому, что не знала, что дарить. «Спасибо», — сказала она себе под нос. «Оденься уже». «А, точно, только сейчас Гарри понял, в каком он виде перед ней». Сейчас он взял футболку и стал одеваться. «Подожди», — резко сказала она. «Что это?» Что-то странное привлекло ее внимание. Она подошла к нему и посмотрела на грудь повнимательнее. Какая-то деталь резанула ее глаза. Не будь у нее драконьего зрения, то, может, и не заметила бы. Но сейчас пальцы коснулись его и стали очерчивать контуры. Какой-то участок его кожи был светлее, чем остальное тело. Гарри довольно бледный, у него какая-то странная непереносимость солнца, из-за чего он сгорает быстро. Особая бледность была на левой стороне груди, идет от плеча, а затем опускается ниже к животу и правому боку. Она провела пальцами по этому следу. «Это похоже на шрам», — нахмурилась она. «Вот только не было никакой деформации кожи, мышц или костей при заживлении. След был довольно большим и выглядел просто как полоса куда более бледной кожи, но напоминал собой шрам от чего-то огромного и смертельного. Это точно не та алебарда, слишком большой, да и сам след неровный, а какой-то рваный и кривой, словно гигантский шип или коготь вспорол торс. «Откуда это?» — спросила Гинни, подняв голову. «Не знаю», — ответил Гарри, будучи также озадачен. «А ой, она только что осознала, что опять подошла, и сейчас они еще ближе друг к другу, чем раньше. Внутри нее что-то защемилось и начало гореть, когда она так близко видела его лицо перед собой. Какой-то инстинкт возник внутри сознания и начал подталкивать ее сблизиться еще сильнее. Он пахнет чаем и морем», неожиданно пронеслось у нее в голове. В следующий миг послышался какой-то шум из коридора, и Гинни тут же пришла в себя. «Ой», — только и сказала она, отскочив от него. «Извини, я свой подарок потом занесу. Спасибо, я пошла». И деревянной походкой она покинула его комнату и умчалась к себе. Закрыв дверь, она рухнула на кровать и постаралась справиться с эмоциями, которые заполонили ее сознание. Раньше она старательно подавляла это, но сейчас уже не могла так сделать. Что это было, она не понимала, и это ее пугало. Некоторое время ей понадобилось, чтобы успокоиться и вернуть трезвость мыслей, и она старательно не думала о том, как все это выглядело со стороны и что она делала. Ее больше волновал тот шрам. Или это какая-то корявость в пигментации кожи, о которой сам Гарри не знал, или очередные проявления того тени, который как-то связан с Гарри. А Захар сказал, что его бывший ученик имеет какой-то интерес и планы на ее Гарри. Именно он спас его от смерти и вернул к жизни. Он говорил, что тут вмешалась сила теней, которая не дала телу умереть после разрыва сердца, а после каким-то образом залечились его раны, и он вернулся к жизни. Что именно случилось, она не знает. Ос точно знает, но не говорит. Ну и ладно, сейчас она вряд ли что-то узнает, а потому будет ждать. Достав из сумки ту глупую плюшевую игрушку, она обняла ее и развалилась на кровати. Девушка лежала, смотря на роскошный букет, и мысли ее были только об одном человеке. «Глупый брат», — с легкой улыбкой прошептала она. «Спасибо». Когда Гинни ушла, я выдохнул. Такого проявления эмоций от нее я никак не ожидал и был просто не готов. Нет, я знал, что она обрадуется. Гермиона несколько раз упоминала, как сестренка поглядывала на ее букет, поэтому с выбором подарка я определился быстро. Пришлось, конечно, побатрачить еще месяц, но я так уже привык к этим отработкам, что у меня вполне могла развиться какая-то дебильная форма стокгольмского синдрома. Зато букет вышел выше всяких похвал, и его я сумел уменьшить, сохранить и незаметно закинуть в комнату Гинни, пока она убиралась. Но вот реакция вышла куда более бурной. То, что ей понравится, я не сомневался, но вот до обнимашек я думал, не дойдет, да еще и таких. Это было очень смущающе и близко. Черт, а я никогда и не замечал, какая она красивая. Стоп, меня несет куда-то не туда. Габсбурги в предках, что ли, отметились? Или египетские фараоны? Один, вздохнул я. Или это какая-то извращенная форма нарциссизма? Все же мы близнецы. Шутки шутками, но такого я точно не ожидал и растерялся. Ну, а дальше? Подойдя к зеркалу, я снова посмотрел на свою грудь. Там можно разглядеть едва заметный след, будто от какого-то шрама. Словно меня ранили, но размеры тут такие, будто мне должно было полторса оторвать. На спине никаких следов не видать. Гинни сказала, что мне в тот момент пробила грудь алебардой, но это точно не она. Не нужно быть гением или разбираться в оружии, чтобы понять разницу между следами от ран. Но мой ли это шрам? В голове тут же вспыхнул мой недавний сон, где я видел что-то. Я там лежал и истекал кровью, вокруг кто-то сражался, и меня унесли. Но меня ли? Мои ли это воспоминания или чьи-то другие? Я не могу сказать наверняка, но это пугает меня еще сильнее. Что со мной происходит? Вопрос, на который я не могу найти ответа. Лучше не думать об этом. Если буду слишком много об этом думать, то ничего, кроме депрессии, не получу. Лучше пока отложить эти размышления. Одевшись, я вышел из комнаты и отправился на кухню. Надо бы перекусить. Один Габсбурги, европейская императорская династия, известная близкородственными браками и вырождением. Египетские фараоны и вовсе нередко брали в жены своих сестер. Глава 6. За нас, с Рождеством, сказали все за столом, поднимая бокалы. У кого было шампанское, а кому достался лишь сок, ну, точнее, мне с Генни. Нам алкоголь никто давать не собирался, да мы и не сильно хотели. Выпив, все приступили к ужину. Тетя Меда очень постаралась приготовить все это, и мы с аппетитом наслаждались прекрасной едой. Да, теперь я вижу, как скупы мои кулинарные таланты по сравнению с ней. Мне есть чему поучиться. За праздничным столом собралось не так много людей, но все это были фактически члены одной семьи. Тут был я, Генни, тетя Меда, Нимфодора, Сириус и даже Римус сумел приехать. Компания маленькая, но радости и веселье прямо витали в окружении, и все негативное, плохое и сложное осталось за дверью, а сейчас было лишь счастье. «Передайте мне мясо», — сказала Генни. «Ты уже половину схрумкала, не лопни», — хихикнула Нимфодора. «Я растущий организм, мне можно, расти ты вширь будешь. Эй, отберите у нее жаркое, а то реально все сама съест. Нимфа, не жадничай, у нас еще есть», — ласково произнесла тетя Меда. «Ой, у нас рагу закончилось. А во, какая скорость, хватит поглощать все». «Генни, а то нас голодными оставишь. Тебя-то голодной не оставить», — буркнула сестра. «Вон какие буфера отъела. Ну, так посмотри получше». С этими словами Дора обняла ее голову и прижала к своей, в два раза увеличившейся, груди. «МФМММ», пыталась дышать Поттер и машет руками. «Хе-хе-хе, сама такие отрасти». Сириус и Римус смотрели на все это с большим интересом, но вступать в конфликт не пытались, ведь можно под горячую руку угодить. «Нимфодора, прекрати», — строго сказала тетя Андромеда, пытаясь спасти Генни от удушения. «Да ей самой нравится. Ай, не кусайся, жива», — выдохнула моя сестра. «Нафиг такие сиськи, не завидуй, было бы чему». «Хватит конфликтов», — вновь строго посмотрела на них тетя Меда. «А ты, Сириус, чего сидишь, помог бы лучше». «Не-не-не, я еще жить хочу», — тут же сказал он. «Сириус знает, о чем говорит, у него большой опыт избегания женских скандалов», — поддержал друга Римус. Один раз, когда его подружки сцепились, он и вовсе по потолку гостиной на паучьих чарах уползал. «Что, по-твоему, я должен был сделать? Они бы меня убили». Вот в такой веселой атмосфере и проходил весь вечер. Шутки, смех, радости, веселье, все сразу и по отдельности. «Так вот что такое праздничный ужин», — улыбнулся я. «Никогда раньше я не испытывал подобного. Дурсли не разрешали мне праздновать с ними, а потому все, что у меня было, это тихие посиделки в своей комнате. В школе было получше, я был одним из немногих, кто оставался в школе на праздники и в само Рождество сидел или с учителями, кто остался в большом зале, или же с домовиками. И вот сейчас я в окружении людей, которым как минимум не безразличен, и мне хорошо. Ненавижу тишину», — навевает воспоминания. «Да, мы победили», — громко сказала она, ударив деревянной кружкой по столу. Затем налила себе еще пиво, встала на стул и поставила ногу на стол. Широкоплечья приземистая шатенка, облаченная в доспехи, подняла пиво. «Тост, народ, за справедливость». «Да», — поддержали ее остальные, поднимая свои кружки. «За телочек и сиськи», — подскочил блондинистый парень слева от нее, одетый в темные одежки. «За жратву и битву», — расхохоталась высокая девица с пышной рыжей шевелюрой и веснушками. «За бухло и бухлище», — грустно провозгласил бледный мужчина с давно немытыми невнятно темными волосами, из-под которых торчали острые кончики ушей, и тут же пошатнулся, чуть не расплескав драгоценный напиток. «Да, да, рысь, я помню, сегодня мне можно только пиво, но это не означает, что я должен быть от этого счастлив». Толкнувший его лбом здоровенный барс, что-то недовольно промурчав, вновь уткнулся в свой тазик, то есть миску с едой. «Че за дебильные тосты? Вы, придурки, не можете придумать что-то поумнее», — возмутилась дева-рыцарь. «Кто бы говорил, командир», — фыркнул парень в темных одеждах. «Ваше потакание справедливости только неприятности и приносит». «Хрынхагоронга один», — пробурчал сальноволосый. «Ага, когда она пошла спасать невинную девушку из лап насильника, потом пришлось отбиваться от этой вампирши, пожала плечами рыжая, или когда устроила переговоры с тем мрачным племенем, а потом мы долго доказывали лорду, что ему зачем-то нужны орки на его территории. Я чуть сама не поверила во всю ту чушь. Это еще если забыть про всех тех злодеев, что она отправлялась бить, но нам потом приходилось от них удирать, расхохоталась высокая. Я что, должна была позволить геноцид орков, которые еще никому ничего плохого не сделали? Чуть ли не плача, застонала рыцарь. И вообще того насильника мы спасли, теперь отделаться от него не можем. Эй, надулся блондин, я не насильник, и я не знал, что она вампир. Да и вообще я честнейший человек, она мне показалась достаточно взрослой. Ну, конечно, с кислым выражением лица сказали все хором. Конфликт явно набирал обороты, как всегда, а потому деве-рыцарю нужна была моральная поддержка хоть от кого-то. Эй, скажи, что я права. Посмотрела шатенка на фигуру, закутанную в черный плащ. Они все обижают меня. Некто в мантии лишь молча поднял кружку. Спросу с него никакого нет. Ну, а ты, что скажешь? Все посмотрели в мою сторону. Поднимаю кружку. За нас, сказал я. Мои слова заставили остальных за столом отвлечься и удивленно посмотреть на меня. В следующий миг я понял, что больше не нахожусь в той таверне и вокруг меня не та странная группа незнакомых мне людей, а те, с кем я сейчас Рождество отмечаю. Да, за нас, поддержала мой тост Гинни. Да, остальные тут же забыли обо всем и выпили. Праздник продолжался в том же духе. Я же постарался сохранить спокойное лицо. Что это сейчас было? Я только что будто увидел что-то, какое-то видение или воспоминание. Подобные сны посещали меня раньше, но только по ночам, когда я сплю, и еще никогда не являлось мне посреди бела дня, когда я бодрствовал. И вот я увидел всех этих людей. Кто это? Та коренастая дамочка-рыцарь, умудряющаяся даже с таким неподходящим телосложением давать впечатление юной девы с глазами, огнем горящими, блондин в темных одеждах, непоседливая рыжая девушка, немытый алкоголик с котом размером в полтора клыка, а также некто закутанный в черный плащ в очень знакомый мне плащ. Я, кажется, знаю их, подумал я, и на душе отчего-то так грустно. Праздник продолжался, а я же старался выглядеть счастливым. Один хрынхагарагна, дословно переводится как «твое руководство завело нас в место, где нет алкоголя». Знаю, что это не из ДНД, а из Вархаммера Сигмара, но уж очень крутая фраза. Глава 7. Долгожданная встреча. Темнота вокруг, такая плотная и густая, через нее ничего не видно. Все как в тумане, в черном тумане, но почему-то свои руки я вижу довольно четко. В этой тьме я словно в невесомости или будто в воде. Медленно опускаюсь все ниже и ниже. Мысли текут вяло, и никак не получается на чем-то сосредоточиться. Лишь какие-то пустые обрывки и расколотые фрагменты, которые никак не складывались во что-то цельное. Мелькают лица перед глазами, слышатся голоса и какие-то кусочки событий, но ничего не понятно из них, они лишь мельтешение образов. Вот я вижу Гермиону, Гинни, Панси, но вперемешку с ними идут и те странные люди, которых я никогда не видел и с кем я никогда не встречался. Невысокая шатенка, тот смазливый блондин, немытый тип с острыми ушами в компании барса, рыжая девица в броне, что больше купальник напоминал, и фигура, закутанная в черный плащ, но также лица, которых я никогда не видел, как какая-то красотка, облизывающая губы длинным языком, шатен с сединой в висках и мрачного вида коренастый бородатый мужчина, а также какая-то фигура с красными глазами. Все они появлялись и исчезали, вновь и вновь. Как тебя зовут? За справедливость. Чтобы подкатить к красотке, нужно уметь чувствовать, предугадывать ее настроение. Что, Гарри, опять засматриваешься на мой зад? Так ты за грудь или попки? Бей, руби, круши. Да, начнем, Махач. Не рискуй так больше, не заставляй меня волноваться. Джа-ха-ха-ха, восхитительная бойня. Считать пиво алкоголем могут только сопляки. Пиво – это просто напиток. Какой ты симпатичный. Хи-хи-хи, я люблю милых мальчиков. Иди ко мне, сладкий. Ты мне тоже очень нравишься, просто это несколько неожиданно. А, вот ты и пришел, малыш. У меня есть кое-что интересное. Посмотри, ковать клинок – это ковать душу. Кто это? Почему я все это вижу? Не могу сосредоточиться на чем-то конкретном, и все это пролетает перед глазами на дикой скорости. Где я? Первая осмысленная и четкая мысль в моей голове. Что происходит? Мое сознание постепенно выплывало из мутного омута безмятежности и сонливости, становясь более четким и послушным моей воле. Наваждения и видения пропали, оставив меня одного со своей ясной и чистой головой. Что происходит? Я погружался куда-то в этой бесконечной темноте, где не было ничего, лишь я. Долго же ты добирался? Послышалось недалеко от меня. Голос знакомый, искаженный, вибрирующий, жуткий. В следующий миг под моей спиной появляется что-то твердое, и я опускаюсь будто на пол. Резко подскакиваю на ноги. Я действительно стоял, но не было видно, на чем. Все такая же тьма подо мной, и надо мной, и вообще вокруг меня. Я здесь, вновь прозвучал голос. Оборачиваюсь и вижу его.